В. Ворота. С этим словом настоящая путаница. По-английски футбольные ворота называются гол, то есть цель. Ведь цель футбола – отправить мяч в определенное пространство. По-английски гол и ворота называют одним словом. В русском же языке гол закрепилось только как достижение цели. Мяч забит – гол. А вот пространство, куда нужно отправить мяч, называется так же, как то, что мы по-русски открываем или закрываем, откуда мы выезжаем и куда въезжаем – ворота. Скорее всего, футбольные ворота получили свое название в русском языке по аналогии с немецким, где гол и ворота обозначаются разными словами. Это предположение подтверждается тем, что две главные составляющие, без которых ворот быть просто не может, названы немецким словом «штанга». Любопытно, что для обозначения штанги есть прекрасное русское слово «стойка», которое и есть перевод немецкой штанги. Но в современный русский язык вместо «стойки» вошло слово «штанга». И вполне допустимое выражение футбольного комментатора «мяч попал в стойку ворот» вызовет сегодня улыбку. А вот верхняя часть ворот, вместо того, чтобы стать немецкой траверсой, названа исконно русским словом «перекладина». В общем, сплошная путаница с этими воротами. Впрочем, можно вполне обойтись и без перекладины, ведь главное обозначить ширину пространства, в которое нужно забить мяч. А штангу можно заменить палкой, ведрами, кирпичами, школьными портфелями или любыми другими подходящими предметами. Слово «гол» в качестве пространства для достижения цели, а отправить в него предмет игры, каким бы он ни был, появилось еще в средневековой английской литературе. Границы ворот тогда определяли деревья или просто кусты. Далее, по мере того, как игра в мяч приближалась по своему смыслу к современному футболу, ворота стали приобретать очертания. Сначала появились штанги, но перекладину между ними установили далеко не сразу. Так как футбол произошел из другой английской игры в мяч – регби, ворота в обоих видах спорта имеют между собой много общего. Но вот в регби, в отличие от футбола, гол засчитывается, даже если мяч пролетел в створ ворот на уровне верхнего яруса трибун стадиона. Раньше так было и в футболе, что становилось поводом для споров. Тогда решили натягивать веревку, которая располагалась на более или менее произвольной высоте, на которой ее удобно было закрепить. И лишь в конце XIX века правила игры в футбол наконец установили форму и размер ворот. Тогда же, в конце XIX века, придумали натягивать сетку, хотя слушатель XXI века согласится, что это наименее важная составляющая футбольных ворот. И мальчишкам по всему миру отсутствие сетки не мешает получать удовольствие от достижения цели. Направить мяч в пространство между двумя штангами и перекладиной. Хотя на самом деле, как раз желание играющих команд убедиться в том, было взятие ворот или нет, и привело к необходимости натягивать на ворота сетку, чтобы избежать лишних споров. Сегодня на многих языках выражение «мяч в сетке» вполне подходящая замена слову «гол». Нетрудно обратить внимание на то, что в настоящих футбольных матчах каркас ворот имеет округлую форму. Однако так было далеко не всегда. Большинство штанг и перекладин футбольных ворот были квадратными. Так было гораздо проще производить футбольные ворота. Трудно сказать, сколько результатов футбольных матчей было бы переписано, отскакивая мяч от квадратных штанг так, как он отскакивает от округлых, но французская команда Сент-Этьен считает, что проиграла финал Кубка чемпионов 1976 года из-за того, что мяч после ударов игроков французской команды дважды попадал в перекладину, но ее квадратная форма выбрасывала мяч обратно в поле. Футбол – консервативная игра. Она развивается, становится все более быстрой, контактной. Технологии производства мячей и футбольной обуви достигают космического уровня, но неизменным остается одно – установленные давным-давно размеры футбольных ворот. 7 метров 32 сантиметра в ширину и 2 метра 44 сантиметра в высоту. В метрической системе это выглядит довольно громоздко. И возникает вопрос, почему бы не округлить до целого числа? Но так как правила футбола были написаны в Англии, где принята иная система исчисления размеров, в том числе длины и высоты, нам и приходится пересчитывать в сантиметры то, что у англичан выглядит очень просто. 8 на 8. 8 ярдов на 8 футов. 8 на 8. Ворота вроде бы должны быть квадратной формы, но они прямоугольные. И чтобы понять, почему так происходит, придется изучить английскую систему мер, в которой запутаться гораздо легче, чем в сетке футбольных ворот. Хотя на самом деле все просто. 3 фута равны 1 ярду. Несложные подсчеты говорят нам, что высота ворот должна быть ровно в 3 раза меньше ширины. 1 апреля 1998 года в Германии называют днем падения ворот Мадрида. Перед началом матча, когда уже вовсю шла телетрансляция первого полуфинала Лиги чемпионов Реал Мадрид Боруссия Дортмунд, рухнули одни из ворот. Причем рухнули в прямом смысле слова. Буквально развалились на части. Начало матча задержали на 76 минут, в течение которых почти 100 тысяч зрителей наблюдали, как чинят и водружают на место новые ворота. Как отмечают в Германии, за этим увлекательным процессом наблюдали 12 миллионов телезрителей, а за самим матчем в 2 раза меньше. За комментарий починки мадридских ворот пара немецких комментаторов получила национальную телевизионную премию. Сетка используется на футбольных воротах с финала Кубка Англии 1892 года. Казалось бы, за много лет развития футбола и технологий можно было научиться крепить сетку к каркасу ворот, чтобы в ней не было прорех. Однако спорные моменты все равно продолжали возникать. На чемпионате мира 1962 года в Чили сборная СССР играла важнейший матч с Уругваем, в котором нужно было обязательно победить. В конце игры, при счете 1-1, мяч юркнул в ворота Уругвая. Судья указал на центр, но капитан сборной СССР Игорь Нетто подошел к нему и сказал, что гола не было. Мяч попал в ворота через дырку в сетке. Гол отменили. Сборная СССР на последней минуте забила победный мяч, а поступок Нетто до сих пор считается одним из самых ярких примеров честной игры. В 1888 году произошел первый в истории случай, когда была назначена переигровка матча в связи с протестом, поданным на несоответствие размера ворот правилам игры. Тогда протест английской команды Крю Александра был удовлетворен, но английская федерация постановила, что впредь протесты, которые касаются размеров футбольного поля или ворот, подаются до начала игры, а не по ее окончании. Странно, что этого правила не знали 100 лет спустя в Европейской футбольной ассоциации. В 1997 году «Спартак» играл в Кубке УЕФА со швейцарским «Сионом». После ничьей на выезде у «Спартака» были хорошие шансы на выход в следующий раунд. Перед игрой на разминке голкипер швейцарской команды произвел традиционный осмотр ворот. Постучал по штангам, надежно ли, дотянулся кончиками пальцев до перекладины ворот. Что-то было не так. Непривычно низко. Швейцарцы потребовали произвести замер ворот. Эта процедура с использованием какой-то нелепой рулетки и допотопной лестницы-стремянки изрядно повеселила зрителей. Однако замер показал, что да, действительно, высота ворот ниже установленных правилами на 20 сантиметров. Измерили другие, то же самое, на 20 сантиметров ниже. Судья решил, что раз ворота одинаковые, хоть и не соответствуют стандартам, матч можно проводить. «Спартак» выиграл, «Сион» подал протест. Футбольный суд принял решение назначить переигровку. Все-таки правила проведения матча были грубо нарушены. На этот раз ворота были нужной высоты. «Спартак» вышел как следует, разозлившись на швейцарцев, и разгромил их со счетом 5-1. В 1950 году 200 тысяч болельщиков, собравшихся в Рио-де-Жанейро на стадионе Маракана, ждали первой в истории победы сборной Бразилии на чемпионате мира. В решающем матче Бразилия играла с Уругваем. Чемпионат проходил в Бразилии, и почти никто не сомневался, что она на своем поле выиграет. Во втором тайме при счете 1-1 вратарь сборной Бразилии Моасир Барбоза пропустил удар в ближний угол. Уругвай выиграл 2-1, стал чемпионом мира, а болельщики винили в поражении вратаря, хотя именно Барбоза был признан лучшим голкипером чемпионата. Он играл в футбол еще около 13 лет, но болельщики тот финал не забыли и на окончании карьеры подарили ему две штанги и перекладину от ворот, в которые он пропустил тот злополучный мяч.